В Париже Дашка встречалась с Дидро и Вольтером. В Вене на обеде у канцлера князя Кауница в разговоре о роли Петра в сближении России и Европы она сказала слова, ставшие знаменитыми. «Великая империя, имеющая столь неиссякаемые источники богатства и могущества, как Россия, не нуждается в сближении с кем бы то ни было. Столь грозная масса, как Россия, правильно управляемая, притягивает к себе кого хочешь». Когда Дашкова вернулась в Петербург, Екатерина II ласково приняла ее и подарила 70 тысяч рублей. Перемена в отношениях между подругами объяснялась тем, что враг Дашковой Орлов уступил место фаворита при императрице новому счастливчику – Потемкину. Спустя некоторое время Дашкова опять уехала за границу, чтобы дать образование сыну. Она определила его в Эдинбургский университет. После возвращения Дашковой в Россию Екатерина II назначила ее директором Петербургской академии наук. Впервые в истории государства такой пост заняла женщина, не принадлежавшая к царской семье. А позднее, когда по инициативе Дашковой открылась Российская академия, она стала ее первым президентом. Главным научным предприятием Российской академии стало издание толкового словаря русского языка. В это же время начал издаваться журнал «Собеседник любителей российского слова». В нем печатались Державин, фон Визин, сама Дашкова и Екатерина II. Отношения между Екатериной II и Дашковой ухудшались с каждым годом. Они не на шутку поссорились, обсуждая порядок слов в толковом словаре русского языка. Дашкова собрала отзывы академиков и настояла на своем плане расположения статей. Из-за критических отзывов Дашковой Екатерина перестала давать свои произведения для журнала «Собеседник любителей русского слова». У Дашковой был тяжелый, вспыльчивый характер. Однажды в ее огород забрались соседские свиньи и попортили ее любимые цветы. Дашкова в гневе приказала слугам зарубить свиней. Соседи подали в суд, и Дашковой пришлось выплатить им 80 рублей за причиненный ущерб. Екатерина II описала эти события в сатирической пьесе «За мухой с обухом», в которой зло высмеяло свою подругу. Их дружба постепенно сменялась ненавистью. Трагически сложились у Дашковой взаимоотношения с детьми. Ее дочь Анастасия была известна скандалами, долгами и находилась под надзором полиции. «Мучительница моя, безбожная дочь!» — в отчаянии писала о ней Дашкова. В завещании она даже запретила впускать дочь в дом в день своей смерти. Все свои надежды Дашкова возлагала на сына Павла. Она хотела воспитать из него выдающегося человека. Сын закончил Эдинбургский университет, получил звание магистра искусств и прошел курс обучения танцам у знаменитого парижского балетмейстера. Орлов, случайно встретив Дашкову и ее сына за границей и увидев, что Павел красив и высок, предложил сделать его очередным фаворитом Екатерины II. Дашкова не допустила этого. По протекции Екатерины II, бывшей крестной матерью Павла, он получил место адъютанта у Потемкина и дослужился до генерал-лейтенанта, но успехами не отличался. Женился Дашков, даже не уведомив об этом мать. В жены он взял дочь приказчика, а через несколько месяцев после свадьбы отправил жену в деревню и жил с ней фактически в разводе. «Прост и пьяница», — писала о нем Екатерина II и язвительно добавляла. С хваленным матерью воспитанием и дочь, и сын вышли негодяями. После неожиданной смерти сына Дашкова добилась, чтобы сын ее двоюродного брата принял двойную фамилию – Воронцов-Дашков – и назначил его своим наследником. Когда умерла Екатерина II, взошедший на престол Павел I сразу же отстранил Дашкова от всех должностей, сослал в Новгородскую губернию и приказал жить в деревне и вспоминать события переворота, жертвой которого был его отец, Петр III. Дашкова, пытаясь оправдаться, написала Павлу I письмо. Император приказал отнять у нее бумагу, перья и чернила, чтобы она больше не могла обращаться к нему с просьбами. Но жена Павла, императрица Мария Федоровна, вложила письмо в руки маленького князя Михаила, любимого сына Павла I, и Павел разрешил Дашковой переехать в Москву. После воцарения Александра I Дашкову возвратили ко двору. Она присутствовала и на коронации Александра I. Члены Российской академии наук единогласно пригласили ее снова стать президентом академии, но Дашкова отказалась, сославшись на годы и здоровье. Свои статьи в журналах Дашкова подписывала «Россиянка». Себя она в шутку называла «Северной медведицей». Накануне смерти Дашкова через своих знакомых англичанок передала в Англию свои записки. Русскому послу в Англии, брату Дашковой Семену Воронцову, удалось задержать их публикацию, и они увидели свет только в середине XIX века. Впервые на русском языке они были полностью напечатаны Герценом. Вошел в историю и племянник Дашковой, сын ее брата, Михаил Воронцов. Это тот самый Воронцов, на которого Пушкин написал свои знаменитые эпиграммы.